Умение принимать гостей – один из главных пунктов этикета, по которому судят об уровне воспитания человека. Помните, на время своего визита гость становится самым главным в вашем доме. Вне зависимости от того, принимаете ли вы деловых гостей, партнеров по бизнесу, клиентов или своих друзей, правила остаются одними и теми же. Главное – это уважительное отношение к человеку, стремление сделать так, чтобы он чувствовал себя комфортно. Если на вашу фирму приезжают деловые партнеры из другого города, заранее позаботьтесь о том, чтобы встретить их, разместить в гостинице, подготовьте небольшую, но содержательную культурную программу. Постарайтесь сделать так, чтобы они не потеряли ни часа драгоценного времени и в то же время успели не только поработать, но и спокойно отдохнуть. И если вы сами отправляетесь в гости, постарайтесь прийти не с пустыми руками. Как говаривал дедушка Мюллер из знаменитого фильма, нехорошо идти в гости без подарка. Пожалуй, одна из самых неприличных вещей, которые может совершить приглашенный в гости, это опоздать. Что, впрочем, касается любой встречи, опаздывать не рекомендуется категорически, этим вы показываете свое неуважение к человеку. Некоторые самураи не любят ходить на службу, и поэтому теряют по утрам много времени. Они долго пьют чай, болтают о пустяках, и в результате с опозданием выходят из дома. Чтобы успеть к назначенному времени, такой человек бежит по улице, ему все равно, что о нем подумают. В результате он вспотеет и будет тяжело дышать, прибежит растрепанным и начнет говорить о важных делах, помешавших ему прийти вовремя. В глазах остальных он будет достоин презрения. Итак, Будда Сёсёнсю высказывается вполне определенно. Увы, в России необходимость приходить вовремя далеко не является непререкаемой аксиомой. Даже деловые люди иногда заставляют ждать себя по полчаса, а то и по часу, и при этом нередко считают, что таким образом подчеркивают свой статус. На самом деле ничего, кроме расхлябанности и неумения управлять собственным временем, опозданием подчеркнуть невозможно. Во всяком случае, если вас не дождались, обижаться не следует. В вузах даже существует понятие «академическое опоздание». Если преподаватель задерживается больше, чем на 15 минут, студенты имеют полное право разойтись по домам. Это старая традиция, подчеркивающая взаимное уважение всех, кто принадлежит к сообществу высшей школы, и она имеет под собой вполне разумное основание. Впрочем, ваши манеры и стиль поведения должны быть достаточно гибкими и хорошо приспосабливаемыми к различным обстоятельствам. Следуйте духу, а не букве этикета. Глупо было бы на дружеской вечеринке вести себя абсолютно так же, как на деловом фуршете, а на прогулке с сыном в зоопарке – так же, как на переговорах с клиентами. «Будьте серьезным и важным, но иногда радостным и беззаботным», – писал Асакура Тосикага. Но и здесь лучше не переходить определенных границ. Дружеская вечеринка не должна переходить в банальную пьянку с теряющимся во мраке памяти финалом и утренним пробуждением вытрезвителя. Кутежи вредят не только вашему здоровью, но и вашей репутации. С вами с удовольствием согласятся сходить в бар или сауну, но вот контракт предпочтут подписать с вашим конкурентом. Это прекрасно понимали японские воины. Именно поэтому Имагава Садайо столь строг в своих высказываниях. Запрещается напиваться, играть в азартные игры или проматывать деньги иными способами. В конце концов, согласитесь, деловой человек, мирно храпящий в придорожной канаве в ауре винных паров, не совсем тот образ, к которому стоило бы стремиться. Тщательно избегайте любой вульгарности и развязности. Помните, фамильярность и панибратство отнюдь не признак демократизма и прогрессивного образа мыслей. Избегай всякой вульгарности, позорящей тебя. Еще одно внешнее проявление вашей личности – это тот распорядок дня, который вы установили для себя. Учитесь управлять временем, и успехи не заставят себя долго ждать. Все авторы самурайских книг, не сговариваясь, рекомендуют подниматься как можно раньше. Такой ранний подъем имеет неоспоримое преимущество. Вы можете свободно распоряжаться своим днем и наверняка успеете выполнить все намеченное. Устанете? Ляжете спать пораньше? Нет? Что ж, остается множество свободного времени, которое можно будет потратить на приятные и полезные дела. Утром надо вставать как можно раньше. Лучше всего в 4 часа. Затем умойся, оденься и отдай распоряжение домочадцам. Все это необходимо закончить до 6 часов и уйти на службу. Тот, кто остается в постели допоздна, не успевает ничего сделать, и его день прожит напрасно. Считает Хадзёна Гаудзи. Конечно же, у каждого человека свой собственный суточный ритм. Среди нас есть и жаворонки, встающие с первыми лучами солнца, и совы, предпочитающие спать до полудня и работать далеко за полночь. И все-таки наиболее плодотворными для большинства людей остаются именно утренние часы. Подъем в 4 часа, затем завтрак, воинские упражнения с различным оружием — таков порядок дел для настоящего воина. В течение дня уделяйте время и работе, и отдыху. В любом случае умение организовать приятный отдых и наслаждаться жизнью является непременным атрибутом светского человека. Это, если хотите, тоже относится к числу хороших манер. Человек, зашоренный на своей работе, не интересен окружающим и не способен произвести впечатление гармоничной, разносторонне развитой личности. Не случайно суровый воин Сиба Юсимаса заявляет следующее: «Нужно знать, как весело проводить время и уметь играть в различные игры». Заканчивая день, проверьте, все ли дела завершены так, как полагается. После возвращения домой у тебя наверняка останется время. Не трать его попусту, обойди весь двор, распорядись залатать все дыры в стенах, засыпать все ямы, обязательно проверь светильники по всему дому. Ваша ответственность и аккуратность всякий раз будут приносить вам что-то хорошее, и как бизнесмену, и как человеку. В двух словах. Последнее время мы все чаще убеждаемся в том, что внешний вид и манеры поведения не менее важны для бизнесмена, чем ум и деловая хватка. В конечном счете, именно по одежке окружающие, в том числе и деловые партнеры, судят о нас с вами. Поэтому старайтесь сделать так, чтобы эта одежка была в полном порядке. В первую очередь следите за чистотой и опрятностью. Не допускайте небрежности ни в прическе, ни в одежде. Одеваться лучше со вкусом, но без вызывающей роскоши. Гораздо важнее позаботиться о своем удобстве. Почаще смотритесь в зеркало и следите за тем, чтобы безупречный внешний вид сохранялся в течение дня. Разберитесь во всех тонкостях правил поведения. Станьте образцом хороших манер. При этом не забывайте, что вести себя нужно в соответствии с обстановкой, в которой вы находитесь. Однако в любом случае уважение к окружающим должно чувствоваться во всех ваших поступках. Учитесь правильно строить беседу и писать письма. Очень важно также уметь правильно принимать гостей и ходить в гости. Не опаздывайте. Заранее позаботьтесь о распорядке дня и выделите время для работы и отдыха. И тогда вы станете исключительно приятным, а главное, успешным человеком.